либо далеко погнался за бандитами, либо умер от ран со всеми сподвижниками где-нибудь в неизвестной траве. Кирей впрягся в пулемет и повез его на ту же околицу, где он сегодня ночевал. Солнце уже высоко взошло и освещало всю порожнюю степь, где не было пока никакого противника. Но Кирей знал, что ему доверено хранить Чевенгур и весь коммунизм в нем целыми. Для этого он немедленно установил пулемет, чтобы держать в городе пролетарскую власть, а сам лег возле и стал приглядываться вокруг. Полежав сколько мог, Кирей захотел съесть курицу, которую он видел вчера на улице. Однако бросить пулемет без призора недопустимо. Это все равно, что передать вооружение коммунизма в руки белого противника. И Кирей полежал еще некоторое время, чтобы успеть выдумать такую охрану Чевенгура, при которой можно уйти на охоту за курицей. «Хоть бы курица сама ко мне пришла», — думал Кирей. «Все равно я ее ведь съем». И верно Прошка говорит, жизнь кругом не организована. Хотя у нас теперь коммунизм. Курица сама должна прийти. Кирей поглядел вдоль улицы, не идет ли к нему курица. Курица не шла. Обрела собака. Она скучала и не знала, кого ей уважать в безлюдном Чевенгуре. Люди думали, что она охраняла имущество, но собака покинула имущество, раз ушли из дома люди, и вот теперь брела вдаль, без заботы, но и без чувства счастья. Кирей подозвал ту собаку и обобрал ее шерсть от репьев. Собака молча ожидала своей дальнейшей участи, глядя на Кирея пригорюнившимися глазами. Кирей привязал собаку ремнем к пулемету и спокойно ушел охотиться за курицей, потому что в Чевенгуре никаких звуков нет, и Кирей всюду услышит голос собаки, когда в степи покажется враг или неизвестный человек. Собака села у пулемета и пошевелила хвостом, обещая этим свою бдительность и усердие. Кирей до полудня искал свою курицу. И собака все время молчала перед пустой степью. В полдень из ближнего дома вышел Чепурный и сменил собаку у пулемета, пока не пришел Кирей с курицей. И еще два дня чевенгурцы мыли полы и держали открытыми окна и двери домов, чтобы полы сохли, а буржуазный устоявшийся воздух освежался ветром степи. На третий день пришел пешком в Чевенгур опрятный человек с палочкой, не убитый Киреем, лишь ради старости, и спросил у Чепурного, кто он такой. — Я член партии большевиков, — сообщил Чепурный, — а здесь коммунизм. Человек посмотрел на Чевенгур и произнес, — Я вижу. — А я инструктор птицеводства из Почепского УЗО. Мы в Почепском уезде хотим развести плимут-роков. Так я сюда пришел к хозяевам. Не дадут ли они нам петушка да пару курочек на племя? У меня есть казенная бумага о повсеместном содействии моему заданию. Без яйца наш уезд не подымется. Чепурный хотел бы дать этому человеку петушка и двух курочек. Все ж советская власть просит. Но не видел этой птицы на чевенгурских дворах и спросил Кирея, есть ли живые куры в Чевенгуре. «Больше курей тут нету», — сказал Кирей. «Была на медне одна, так я ее всю скушал. А были бы, так я и не горевал бы». Человек из почвы подумал, ну, тогда извиняюсь. Теперь напишите мне на обороте мандата, что командировку я выполнил, Кур в Чевенгуре нет.